эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. По одному из современных календарей 3 декабря 2019 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Екатерина Дружинина. Здравия тебе, Екатерина. Здравствуйте. За виртуальным пультом у нас Евгений Роденко, и в чате Светлана Большакова следит за тем, чтобы не нарушали порядок, чтобы вовремя поступали вопросы в наш чат, реплики, комментарии. А реплики, комментарии у нас поступают, еще раз напомню тем, кто недавно с нами, на нашем сайте slavradio.org. Там есть беседка, чат, а также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. И там Славрадио пишется одним словом латиницей. Так что не перепутайте, если захотите к нам попасть, на наш огонек зайти. Естественно, что вопросы принимаются по теме, которая у нас сегодня звучит так: меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства МСП. И вот Екатерина нам расскажет, я надеюсь, очень много чего интересного, почему именно такая тема взята, и скажет, ну, при чем здесь Народное славянское радио, при чем здесь традиции и вот меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Да при том, друзья, что все больше и больше мы говорим о самодостаточности, о достатке, о самообеспечении и о самоуправлении. А вот без достатка самоуправления, наверное, не получится. И традиции, наверное, тоже можно вспоминать, когда в желудке урчит, но все равно все будет выходить на то, а где бы хлебушка достать, да? Так вот, для того, чтобы нам жить в достатке и в культуре, нужно целостно подходить взглядом на этот мир. И сегодня мы продолжаем тему самообеспечения, тему саморазвития, тему самоуправления, но только посвященный вот именно с точки зрения предпринимательства, так как это, в общем-то, и должно у нас быть. Напоминаю, что недавно у нас был круглый стол и была конференция, посвященная этим вопросам. Скоро появятся уже записи долгожданные. И вот это вот как раз тема сегодня у нас с Екатериной. Продолжать будет. Логично продолжать тот наш круглый стол и конференцию. Для начала, Екатерина, немножко о себе расскажи. Чем ты занимаешься, вот почему такая тема, она появилась вдруг в твоей прекрасной головке, и почему ты ее решила нам рассказать? Пожалуйста. Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. В текущий момент я поступила на госслужбу, но еще полгода тому назад у меня было собственное производство иван-чая. Я занималась еще другими видами производства, это сушеные продукты, и так небольшие продажи каких-то полезных, соответственно, рукодельных вещей. Появилась эта тематика у меня из жизненного опыта, потому что в 2016 году, когда мы решили открыть производство иван-чая, привлекли субсидии, нашли инвестора, но как бы столкнулись с тем, что все равно недостаточно этих средств, и нужно находить еще дополнительные финансовые возможности для того, чтобы зайти на рынок, произвести качественный продукт, ну и, соответственно, удержаться на этом рынке. Я стала изначально мониторить финансовые институты для того, чтобы привлекать какие-то займы, но в дальнейшем на страницах интернета, соответственно, ознакомилась с информацией о том, что существуют меры поддержек малого, среднего субъекта предпринимательства, и мне стало интересно. Соответственно, я стала исследовать непосредственно, что это за поддержка, кому она предоставляется, каким способом ее можно получить, и решила попробовать. 2016 год – это был мой первый опыт, когда я в Московской области получила финансовую поддержку со стороны правительства Московской области. Это была компенсация на покупку оборудования и компенсация на получение сертификации товара. Естественно, когда я единожды получила эту поддержку, я стала в дальнейшем смотреть, какие есть еще инструменты для того, чтобы можно было развить свое дело, для того, чтобы можно было привлекать еще подобные добрые финансовые ресурсы в свое дело. И стала сталкиваться еще с проекторами, инвестиционными фондами, грантополучение. И стала это опять-таки через свой опыт привлекать в свое производство. В 2017 году я получила грант в Росмолодежь, также на проект Иван-чая. И я получала в инвестиционных фондах также поддержку финансовую. Алексей? Да, это такой короткий ответ. Я думал, сейчас ты развернешь такой еще, с той стороны зайдешь, с этой. Я готовлюсь к докладу. Понятно, понятно. Да, был вопрос, четкий вопрос, четкий ответ. Так, понятно. Деловая женщина сегодня присутствует на эфире. Понял, учту. Ладно, внешность бывает обманчива. Итак, Екатерина, пожалуйста, приступайте к докладу. Да, хорошо. Я поняла. Да, мы немножечко послушаем доклад, а после этого уже, я думаю, поговорим с тобой. Ну и вторая часть, напоминаю нашим радиослушателям и зрителям, будет посвящена полностью взаимодействию с вами. Вы можете присылать свои вопросы, реплики, комментарии вот как раз через Светлану Большакову, которая в чате и на нашем сайте, и на канале в Ютубе находится. Я думаю, что все вопросы по теме будут озвучены. Гоблинов, само собой, мы будем посылать куда подальше, в какое-нибудь там эротическое путешествие, в баньку, чтобы помылись. Ну, а нормальные люди, естественно, могут между собой поговорить для того, чтобы понять, как же это все нам теперь использовать. И еще отмечу. Постоянно меня те ребят вопросами: ай-яй-яй, все пропало, пропало, пропала запись, закрыто, исчезло, недруги там уничтожают. Друзья, не всегда все надо валить на недругов. Дело в том, что, напоминаю вам, как только заканчивается наш живой эфир, запись закрывается для того, чтобы ее обработать, привести в нормальное состояние по звуку, выровнять все, убрать шумы, какие-то, может быть, паузы. Но слов мы не вырезаем, сразу говорю. И вот поэтому запись в закрытом состоянии находится. Так что не кричите, не шумите. Через несколько дней она сразу появляется в доступе. Сами услышали, передайте другим. Потому что постоянно одни и те же вопросы. Но как-то уже вот интересно получается. Вроде слушатели постоянные, а таких вещей не воспринимают. Вот теперь, Екатерин, приступай. Да, благодарю. Итак, о мерах поддержки. Соответственно, что у нас сейчас существует в России и к чему, собственно говоря, я призываю предпринимателей пользоваться и использовать. У нас есть несколько замечательных государственных институтов. Это финансовые институты кредитования, о которых я расскажу чуть позже, и непосредственно институты, которые предоставляют субсидии. Так как я получала поддержку Московской области, естественно, в своем разговоре я буду опираться непосредственно на регион Московской области, но хочу сразу отметить, что все меры поддержки, они федеральные, и, естественно, они работают и в других регионах нашей великой и прекрасной Родины, но на предмет того, как они работают там, я не могу ответить, потому что, соответственно, я получала поддержку Московской области. Итак, первое, с чего бы я хотела начать, это федеральная поддержка органов МСП, то есть субъектов МСП, малого и среднего предпринимательства. Это федеральный проект, который работает непосредственно во всех регионах. И что здесь мы можем получить? Первое. Если мы имеем свое дело, мы, естественно, должны иметь юридическую форму. Это может быть либо индивидуальный предприниматель, либо общество с ограниченной ответственностью, либо иное юридическое лицо. Начнем с индивидуального предпринимателя. Какие есть меры поддержки, и о которых не знают некоторые наши здравые граждане? Первое. Когда мы хотим открыть ИП, мы можем обратиться в Центр социальной занятости, стать на учет по безработице и написать заявление о том, что мы имеем намерение открыть ИП. Когда мы пишем это заявление, у нас есть возможность подготовить бизнес-финансовый план, подать непосредственно в этот социальный орган, где рассматривается на предмет вообще конструктивности нашего предложения. И, соответственно, мы можем получить поддержку на открытие ИП. В разных регионах эта сумма разнится, но по Московской области это было 60 тысяч на 2017 год. Я полагаю, что в 2019 году немножко цифры изменились, я полагаю, что можно получить больше, но в целом вы должны знать, что, в принципе, если вы хотите открыть ИП, вы можете обратиться в непосредственно этот орган, подать заявку, написать достойный бизнес-план, представить и, соответственно, получить эту финансовую поддержку. как быть тем людям, которые не владеют, допустим, знаниями, как написать правильно бизнес-план, как подготовить финансовую модель, что непосредственно необходимо при получении финансовой поддержки со стороны органов соцзащиты, то вы можете обратиться в администрацию либо торгово-промышленную палату. Мой опыт с торгово-промышленной палатой не по этому вопросу, конечно, здесь я и самостоятельно подготавливала подобный проект, но я знаю непосредственно, что в торгово-промышленной палате оказывают поддержку и при написании бизнес-плана, и при подготовке финансового плана. Что вам может быть еще в копилку помощи? Да, еще очень важно, я хотела сказать в самом начале, да, что в принципе у нас сегодня будет три главные темы в отношении поддержки. Это непосредственно финансовая, то есть вот то, о чем сейчас я рассказываю, это правовая сторона поддержки малого и среднего предпринимательства и имущественная. Так вот, возвращаясь к открытию ИП и к поддержке, скажем, правовой, образовательной, я рассказала, что можно обратиться в торгово-промышленную палату с этим вопросом, в любое отделение торгово-промышленной палаты, вы просто приходите и обращаетесь, вам непосредственно штатный юрист бесплатно должен предоставить помощь. Ну, в принципе, они предоставляют, торгово-промышленная палата, по крайней мере, по Московской области, замечательно работает. Если необходимы будут в дальнейшем какие-то контакты, можете ко мне обратиться, я порекомендую специалистов в ТПП. Далее, это что касается индивидуального предпринимательства. Когда вы получаете, естественно, эту поддержку, вы берете на себя обязательства. Обязательства при открытии ИП, они невелики. Допустим, в моем случае это была покупка техники для осуществления своего дела и непосредственно постановка его на баланс. То есть, в принципе, это было то обязательство, которое я должна была выполнить. Возможно, что-то меняется, что-то дополняется в разных регионах, но непосредственно открытие ИП, ничего такого грандиозного и серьезного мы на себя не возлагаем. Далее, что касается уже непосредственно такой серьезной финансовой поддержки, это как раз субъекты МСП, то, о чем я говорила, федеральный проект. И на что мы можем рассчитывать здесь? Во-первых, есть утвержденный список приоритетных направлений, в рамках которых люди, которые занимаются предпринимательством, могут со стороны государства получить субсидии. Этот список официальный, он, в принципе, вывесен и в администрациях разных регионов, и там можно забить в поисковике, вы, в принципе, увидите, то есть какие приоритетные направления в текущий момент в России существуют. Список очень велик, если мы говорим, обращаясь к нашим радиослушателям, то есть я примерно представляю, в каком сегменте люди трудятся. Вот как раз и в отношении ремесел, и в отношении производства здоровой пищи и прочего-прочего, там как раз можно найти себя в этом списке и, соответственно, иметь возможность получить поддержку. Какой алгоритм? Как это вообще происходит? Когда вы себя находите в списке приоритетной поддержки, то есть вы понимаете, первое, я подхожу, далее, что вам нужно сделать? Вам нужно соответствовать критериям. Допустим, вы выбрали, я буду опять на Московской области опираться, вы выбрали регионом получателя Московской области, соответственно, вам необходимо зарегистрировать свое юридическое лицо непосредственно в этом регионе. Далее, вам обязательно нужно иметь перед налоговой, так сказать, чистые счета, у вас не должно быть никаких задолженностей, никаких пеней, иначе, даже если у вас там будет 1 рубль или 1 копейка, вам откажут в дальнейшем. И приступаем к самому главному блоку, когда вот эти три основных критерия, да, мы сумели соблюсти, мы непосредственно пишем заявку и начинаем готовить наш проект. Из чего состоит проект, когда мы подаем как раз по тематике субъекта в МСП? Вам необходимо будет бизнес-план, финансовый план и технико-экономическое обоснование, плюс собрать ряд документов. Здесь придется немного потрудиться, действительно уделить этому внимание, подойти к этому серьезно, но в дальнейшем это того стоит, и усилия оправданы. Многие люди, в том числе в моем окружении, друзья, да, когда я делилась своим положительным опытом, они открывали сайт, смотрели тот большой, как мне казалось, перечень документов, которым необходимо будет собрать. И, естественно, закрывали, ну, не хотели ничего делать, потому что это казалось так сложно, невозможно и так далее. Опять-таки, вот для таких людей, которые там, ну, не верят в свои силы или думают, что у них недостаточно знаний или там нет времени, но разные есть причины, опять-таки, у нас есть торгово-промышленная палата, которая всегда рада прийти на помощь в отношении оказания правовой и, в принципе, вот этой вот поддержки образовательной, да, по пакету документов на получение субсидий, по сбору пакета на получение субсидий. То есть вы берете и к ним прямо обращаетесь. Я рекомендую обращаться не только в ППП, идти в администрацию, как правило, это отдел по поддержке предпринимательства или это может быть отдел инвестиций и инноваций в разных регионах, он по-разному называется, но в любом случае вы идете в отдел или в департамент, который непосредственно работает с предпринимателями. Также вы приходите, говорите о том, что хотите получить поддержку и просите вам помочь составить пакет документов. Они не отказывают. Почему они не отказывают? Потому что, в принципе, к сожалению, население в принципе не знает о том, что можно получить таковую поддержку, а в муниципалитетах и непосредственно в областном региональном бюджете ежегодно на субсидирование закладываются определенные бюджетные средства. И вот первый очень важный такой секретик, я не знаю, как это обозначить, особенно это касается муниципалитетов, маленьких муниципалитетов. Там люди вообще, ну, не образованы в этом отношении, и они не знают о том, что существуют такие меры поддержки. И когда предприниматели приходят и хотят податься на получение, соответственно, этих федеральных либо региональных бюджетных средств, то администрация с радостью помогает специалисту собирать эти документы, оформлять. Я говорю, это не просто вот из теории. Ну, я сама писала проекты, но вот мои друзья, которые также получили в дальнейшем такую поддержку, они обращались и в торгово-промышленную палату, и в администрацию. Ну, здесь не буду уже уходить в такие дебри далее. Если нужно, зададите вопросы. Вот, мы собрали с вами этот пакет документов, подали заявку, на что мы можем претендовать. Значит, мы можем претендовать на компенсацию статьи на покупку оборудования. То есть вы приобрели какое-то оборудование, и, соответственно, вы можете до 50% получить обратно, компенсировать вот эти затраты финансовые, да, на покупку своего оборудования. Далее вы можете компенсировать аренду помещения. Допустим, у вас не собственное помещение, как часто это на рынке существует, а у вас аренда, вы также можете получить компенсацию. Компенсация аренды составляет от 30 до 50%. Далее, на что вы еще можете получить? Это сертификация товара. Если у вас сфера услуг, допустим, не производство, если у вас ваше дело, оно носит социальный характер, то вы можете до 85% получить компенсацию по своим затратам. А это свет, коммунальные платежи. С текущего 2019 года, если вы занимаетесь какими-то оздоровительными программами населения, либо вы работаете с детками по реабилитации, у вас необходимо там оснастить определенными техническими там сооружениями ваше помещение и прочее. Также до 85% вы можете компенсировать по этой программе. Это программа МСП. Здесь еще хотела рассказать, что в 2017 году хороший продукт со стороны государства – это он у нас называется «Бизнес-навигатор». Вот, это такая облачная программа, которая с каждым годом пополняется и носит универсальный характер. И вот, допустим, вы хотите открыть какое-то дело, или, допустим, у вас есть идея, которую вы хотите реализовать. Вот благодаря бизнес-навигатору вы можете собрать первичный анализ. Во-первых, вы можете посмотреть, насколько ваша идея может быть востребована в этом регионе. Вы можете посмотреть инфраструктуру этого региона. Ну, соответственно, наверное, может, не совсем подходящее слово, но конкурентов, да, вы можете посмотреть по рынку и понимать, допустим, кто в этом сегменте, так же, как и вы, там реализовывает тот или иной проект. Далее вы можете посмотреть, особенно это будет интересно сейчас для слушателей из других регионов, вы можете в бизнес-навигаторе посмотреть, какие существуют еще дополнительные меры поддержки в вашем регионе. Потому что я сейчас говорю о федеральных, а есть еще непосредственно региональные. И в каждом регионе они индивидуальны. Так вот, бизнес-навигатор, он дает возможность просмотреть, какие существуют меры поддержки в вашем регионе. Далее, в этой программе вы можете также посмотреть, какие есть государственные финансовые институты, которые оказывают возможность получения тех или иных средств на льготных условиях. О чем я говорю? Вот, допустим, в Московской области у нас есть фонд микрофинансирования. Этот фонд микрофинансирования дает до 3 миллионов, но это на небольшие проекты, от 10 до 12%. Я сама получала по 12% 3 миллиона рублей в фонде микрофинансирования. Естественно, я их не использовала, но как бы мне одобрили эти средства. И, естественно, это гораздо выгоднее и удобнее, нежели идти там в ВТБ или Сбербанк, ну, либо прочие финансовые институты. Далее, если у вас проект уже среднего предпринимательства и выше, допустим, у вас капитализация проекта от 20 миллионов, то вы можете обращаться в другие фонды. Если говорить о федеральной поддержке, то у нас хорошую финансовую поддержку оказывает Минпромторг. И вообще я рекомендую обратить внимание тем людям, у которых ремесла, народный художественный промысел, Минпромторг. Вот, да. Минпромторг оказывает очень колоссальную поддержку непосредственно в возрождении ремесел и народно-художественного промысла. Они также оказывают поддержку в отношении компенсации затрат. Это аренда, это также свет, коммунальные платежи. Ну, непосредственно нужно будет смотреть уже исходя из своего проекта, какие там есть еще дополнительные возможности. Но я знаю, что Минпромторг, они вообще до 95% могут компенсировать ваши затраты. Далее, есть у нас еще фонд промышленной поддержки. Фонд промышленной поддержки можно, это федеральный фонд, там можно получить финансовую поддержку, опять-таки, если ваш проект составляет, капитализация проекта от 20 миллионов, там можно получить поддержку от 1 до 5%. Естественно, здесь у меня не было опыта получения таких денежных средств в этом институте, потому что у меня проекты были гораздо меньше. Но я знаю, что есть такой институт, и как бы вы можете ознакомиться, возможно, он будет вам интересен. Буду двигаться к завершению. Наверное, что бы я еще хотела рассказать, непосредственно возвращаясь к первому глобальному проекту, это субъекты МСП, федеральный проект. Здесь, когда вы получаете поддержку, вы вступаете в такие тесные связи в работе со своей администрацией. Люди, которые изначально получили эту поддержку, они попадают в такой список активных предпринимателей. Это, опять-таки, я исхожу из своего опыта. И, допустим, если у нас производство, так как я понимаю, здесь, опять-таки, это интересно будет слушателям, да, связанное с хлебом, с чаем, с медом, то есть ярмарочный формат. Так вот, в рамках этой программы предполагается поддержка таких производителей вот этих ярмарочных рядах. О чем идет речь? Допустим, по Московской области, правительство Московской области с торгово-промышленной палатой, с другими государственными институтами в течение года, приурочив к определенным праздникам, новогодние, масленица и так далее и тому подобное, они устраивают ярмарочные ряды, на которые можно зайти коммерческим путем и можно зайти бесплатно. Так вот, мы, получатели субсидий субъектов МСП, заходим на эти ярмарочные ряды бесплатно. Это очень важный момент, это очень глобальная поддержка, действительно. Там, как правило, собирается очень много людей, потому что привлекаются со стороны администрации, граждане их привозят там на автобусах бесплатно. То есть там очень много покупателей, и действительно, если у вас, опять-таки, это моя личная рекомендация через свой опыт, да, если у вас достаточно высокий чек, ну, допустим, вы не продаете какой-то один продукт за 350 рублей, у вас там средний чек 2000 рублей, то вы можете хорошо заработать в этих ярмарочных рядах и, соответственно, там уже инвестировать либо в свой проект, либо там в свою семью. Еще о чем я хотела рассказать, мы оговаривали это с Алексеем, в отношении социального предпринимательства и в отношении молодых предпринимателей. В целом риторика сейчас в России такова, что поддерживают активно молодых предпринимателей. Помимо федеральных проектов у нас есть федеральные фонды и федеральные организации, такие как вот Росмолодежь, я говорила. У нас есть поддержка со стороны МИДа молодых предпринимателей и со стороны инвестиционных фондов. Здесь, как правило, идет история на предмет получения гранта. Гранты самые разные. Есть там от 100 тысяч до 300 тысяч. Есть гранты, которые можно получить в размере 2 миллионов. Вот в размере 2 миллионов как раз-таки можно получить со стороны молодежного предпринимательства Государственной Думы. И такие средства можно получить в том случае, если у вас некоммерческая организация. Ну, то есть у вас не юридическое лицо коммерческое, а, допустим, у вас ОНО, либо НКО. И в этом случае вы можете получить порядка 2 миллионов. Какая здесь механика, да, и как эти деньги можно получить? Здесь у вас должна быть какая-то, ну, явная идея социальная, то есть это может быть возрождение русской культуры. Вот я получала непосредственно поддержку. Это были связаны проекты с тем, что я занималась с бездомными детьми. Как раз мы устраивали вечерки, мы занимались русскими пословицами. И вот на эти проекты я получала поддержку со стороны государства, со стороны Росмолодежи. И вот в этом случае, если у вас, допустим, какой-то явный социальный проект, то есть вы там и зарабатываете, и несете какую-то социальную ответственность, вы можете получить эти деньги. Если это, естественно, интересно, там в ходе вопроса можете меня спросить, я более детально расскажу. И еще очень интересную поддержку, которую можно получить, это со стороны Организации Объединенных Наций. В отношении, опять-таки, народного промысла и в отношении возрождения каких-то устаревших традиций, они могут быть связаны, опять-таки, тот же иван-чай, там, бездрожжевой хлеб и прочее. Здесь также можно получить поддержку. Вот я в текущий момент имею намерение с одним проектом так пойти. Там совершенно другие бюджеты, они гораздо превышают те финансовые объемы, которые дает Россия, то есть там можно получить гораздо больше денег. Единственное, вы должны опять подходить по критериям, вам не должно быть там свыше 30-35 лет, и вы должны уже будете попадать в список приоритетный возрождения ремесел, там каких-то устаревших производств, непосредственно список, который дает Организация Объединенных Наций. Ну, наверное, это все такое самое основное и главное, что я хотела рассказать. Может быть, по ходу общения я более уже детально какие-то моменты освещу Алексею. Вот. Но так основные моменты я рассказала. Да, интересно рассказала. Я здесь записывал за тобой. И целая страничка у меня набежала. Очень интересно ты рассказал. На самом деле, даже о некоторых моментах я не слышал до этого. Хорошо. Вот давай еще раз я для себя уточню. Как-то так уже более сжато, может быть. Наверное, нужно еще раз повторить следующее. Какие вот эти вот три плана, о которых ты говоришь, должны быть, вот в самом начале говорила, какие три плана должны быть учтены, чтобы с ними можно было пойти? А, ты говоришь о непосредственно субсидиях, правильно, да, я понимаю? Да, да, да. Да, о субсидиях. Значит, первое, мы смотрим список приоритетов. То есть по каким направлениям, по каким нишам наша страна дает деньги. То есть, если это производство, мы смотрим, какое это производство, да, попадает ли это производство. Но я скажу сразу, что с этого года даже отходы включили в статью, в принципе, в отношении производства, там есть все. Мы смотрим, там, если у нас это культура, если у нас спорт, то есть мы смотрим по приоритетам, кому государство готово дать эти деньги. Второе, нам необходимо иметь юридическое лицо непосредственно в том регионе, где мы имеем намерение получить эти региональные деньги. Здесь я вот говорила, что у меня есть совет. Я рекомендую подаваться не на, допустим, областные программы, а непосредственно в муниципалитет, потому как люди не знают об этих поддержках. В муниципалитете лежат деньги, как правило, они не осваиваются, они не знают, куда их освоить. И когда вы приходите, у вас есть больше шансов, естественно, в конкурентной борьбе. То есть вы должны понимать, вы, когда подаетесь, подаются по этим статьям и другие предприниматели. Идет конкурсная комиссия, на которой оценивают, реально оценивают, да, целесообразность вашей идеи и эффективность ее для этого региона. Дальше они смотрят, насколько вы, ну, действительно провели детализацию, написали грамотный бизнес-план, составили реальную финансовую модель. Это все не бюрократически, там сидят реальные специалисты, которые это все проверяют. Как вы написали свое технико-экономическое обоснование? Пятое, вы должны понимать, когда вы подаетесь на субсидии, то есть вы уже купили оборудование, вы уже запустили это дело, вы уже там снимаете какое-то помещение, то есть у вас уже реальное дело, вы реально предприниматель. То есть это не так, допустим, у меня друг из Сибири говорит, а я могу податься на программу, да, а потом купить оборудование, открыть это дело, когда получу средства. Нет, здесь идет от обратного, то есть вы создали дело, и вы можете с этим делом, с этим проектом обратиться в администрацию и попросить, соответственно, вас поддержать, то есть компенсировать ваши затраты. То есть здесь алгоритм такой. Далее, о чем я говорила, что у вас не должно быть никаких задолженностей перед налоговой. То есть вы должны быть, ну, с чистого листа, у вас должно быть все хорошо. Я знаю, что в некоторых регионах, это не Московской области, но в некоторых регионах также требуют, чтобы вы могли, естественно, показать, что у вас ваша заработная плата, она не ниже по этому региону. Допустим, там в Московской области это почти 15 тысяч рублей, да, минимальный барьер. То есть у вас должна быть такая заработная плата, она у вас должна по налоговой проходить. Но это не во всех регионах, но такая механика работы и такие требования в некоторых регионах есть, возможно, но они будут и во всех регионах там, с 2020 года. Еще что здесь я бы хотела отметить, и что я упустила ранее, это то, что когда вы, естественно, обращаетесь за поддержкой, вы должны взять и определенные обязательства перед государством на себя. То есть вы берете обязательства на 3 года. Если вы приобрели оборудование и получили компенсацию на покупку этого оборудования, вам необходимо будет поставить это оборудование на баланс. То есть в течение 3 лет вы не сможете его продать, там, куда-то толкнуть, еще с ним что-то сделать. Вы будете нести, естественно, перед облогом уже, ну, реальную ответственность. Вы должны поставить это оборудование на баланс, и оно у вас должно в течение 3 лет отработать. Далее вы берете на себя обязательства по прибыли. Сегодня я работала, ну, прошлась так по сайтам администрации и столкнулась с такой информацией, что якобы вы должны взять на себя обязательства по прибыли трехкратной размером там, минимального порога, опять-таки, по заработной плате регионам. Не знаю, насколько это так, но вот такую информацию я сегодня прочла. Когда я получала в 2016-2017 поддержку, там такого не было, я сама просто, ну, обязалась, да, там, на 2016-2017-2018 год, там, такие-то пороги прибыли, что у меня будут в моем деле. То есть вы, если сказали, у вас будет 300 тысяч, вам нужно сделать эти 300 тысяч. То есть если вы сделаете 298 тысяч, вы будете вынуждены вернуть средства непосредственно уже в бюджет муниципалитета либо региона. То есть вы должны ответственно к этому подходить. То есть что сказал, то в течение 3 лет сделал. И третье обязательство, которое, если вы будете ООО, 100% на вас возложит, это создание рабочих мест. Здесь можно не пугаться, они не требуют там с вас 10 рабочих мест создать. Допустим, вот у меня было производство, я одну штатную единицу на 3 года поставила. То есть, и более того, я поставила на 1 год, в итоге я только в течение 1 года, ну, реально мне этот человек проработал, а в течение следующих 2 лет у меня и не было его, потому что я там обязалась на 2017 год. Вот у меня в 2017 году и прочислился человек. А в 2018 у меня не было описан обязательств, и как бы никто с меня ничего не спросил, хотя как бы по идее он должен был, естественно, работать. Вот, это в отношении того, что вы будете брать на себя обязательства, их нужно, естественно, исполнять. Раз в год вы отчитываетесь как раз на предмет того, отклонились, не отклонились вы, да, от этих обязательств, которые были перед вами поставлены, которые вы сами перед собой поставили. И, в принципе, все. И у вас должно по расчетному счету, естественно, пройти та прибыль, которую вы укажете. То есть 1 миллион, значит, у вас должен быть 1 миллион прибыли. Там 100 тысяч, значит, у вас должно быть 100 тысяч по году этой прибыли. Если вы получаете поддержку, допустим, вот как я, в Росмолодежи, либо вы получаете поддержку в инвестиционных фондах, там другие механики отчета, там нет обязательств. Ну, по крайней мере, там, где я получала, там нет обязательств, но там вы должны фактически подтвердить целевое использование средств. Естественно, если вы их куда-то налево вывели, ну, вас обязуют эти деньги вернуть, ну, что я считаю справедливо. Я ответила на вопрос, Алексей. Да, получается, что в Росмолодежи выгоднее в этом смысле брать, потому что меньше требований по отчетности. Главное, чтобы отчитаться, что эти деньги пошли не налево, да? Но там ты не получишь 1,2 миллиона. Там ты максимально получишь 300 тысяч. Вот в молодежном парламенте можно 2 миллиона взять, но опять-таки тут нужно понимать, что здесь идет уже речь о социальном предпринимательстве, и ты не можешь инвестировать все эти средства там непосредственно в коммерческую стезю, да, то есть ты там большую часть средств будешь обязан инвестировать, ну, что есть, в принципе, хорошо, да, на благое дело. Но если мы говорим, исходя из твоего тезиса, вот, который изначально ты сказал, да, ну, о создании дела, которое кормит нашу семью, то все-таки здесь я бы шла вот непосредственно в администрации, либо вот государственные институты финансовой поддержки, где можно взять льготные кредиты, да, для того, чтобы уже коммерческую сторону развивать, а в дальнейшем уже можно там, конечно, и такие благие дела делать, на них средства получать. Но это тоже хорошо. Допустим, я еще 2 раза получала премию губернатора. Вот, ну, то есть там не имею никакого, ну, намерения деньги получать на те проекты, которые мы делали с детками, опять я там квесты проводила и прочее, но я скажу, когда там я из своей семьи, да, там инвестирую те же 50-100 тысяч на проект, либо же мне эти деньги, ну, эту денежку компенсировали, я могу опять-таки, да, для других деток провести какие-то, ну, здоровые полезные мероприятия, то это очень даже хорошо. Хорошо. Так, теперь следующий вопрос. Вот где находится список этих ресурсов? Как его найти, которые... Не ресурсов, вернее, хотя ресурс может быть. Список вот этих востребованных направлений по регионам. Как выйти на этот сайт, чтобы их увидеть? Мне сейчас продиктовать или, может быть, мне потом список, как-то его мы опубликуем? То есть как лучше... Я предлагаю... Понял. Я предлагаю его и продиктовать, и потом написать. Ну, значит, ну, так как у нас разные регионы, то первое, мы забиваем в поисковике очень простую фразу: меры поддержки субъектов МСП. Это для тех людей, которые плохо владеют сайтами, ну, такого-то региона, кто плохо владеет, разбирается с, ну, сайтами администрации. Они, ну как, современные, очень такие сложные, ну просто я, допустим, ориентируюсь, я сразу знаю, как зайти на сайт, в какие там отделы, департаменты пойти, как правило, это в жуткой там документации все спрятано, целая бюрократия, если реально брать сайт региональный. Я просто друзьям так смотрела по Воронежу. Мне несколько дней ушло, как бы, чтобы реально документ найти непосредственно на сайте. Вот, поэтому просто забиваем в поисковике меры поддержки субъектов малого среднего предпринимательства, там Нижний Новгород или Санкт-Петербург, и смотрим, что нам выдает. Далее есть бизнес-навигатор. Вот это очень важно записать, потому что в бизнес-навигаторе, его так и забиваем, бизнес-навигатор, есть и программа на мобильный телефон, и непосредственно есть сайт бизнес-навигатор. Так вот, в бизнес-навигаторе я уже говорила ранее, что там по регионам все меры поддержки, в том числе малого и среднего предпринимательства, они отображены. Там это все можно найти, это чтобы еще упростить себе жизнь. Допустим, если это Московская область, ну то есть фонд микрофинансовой поддержки государственный, так и называется фонд микрофинансовой поддержки Московской области. Далее у нас есть фонд развития промышленности. Это проекты, которые более 20 миллионов. И обязательно мы заходим на сайт Минпромторг Мантурова. И там на сайте мы находим очень просто. Ну, кто зайдет, найдет сразу. Там есть раздел как раз «Народный промысел». И по вкладкам проходишь, там они прям выводят и на меры поддержки, и на условия, естественно, по которым можно получить. Ну, по крайней мере, год назад точно так было. Я вот, кстати, Минпромторг сегодня не проверяла, но я полагаю, вряд ли бы что-то там изменилось. Но если что-то изменится, как бы я оставлю свои контакты, нужна будет кому-то помощь, я с радостью помогу. Так, и еще, знаете, вот, Алексей, я не сказала еще самое главное. Вот реально, да, люди слушают, кто имеет свое дело. Допустим, я говорила о государственных финансовых институтах, что очень интересно для предпринимателя, да, там получить деньги под 5%, под 12%. Естественно, чтобы получить эти средства, нужно иметь залог. Как быть тем людям, у которых нет залога или недостаточный залог? Вот. В этом отношении очень благостно наше государство позаботилось. Есть гарантийные фонды. В Московской области он есть, я полагаю, в других регионах он есть, потому что это федеральная надстройка. Так вот, гарантийный фонд, ну, по примеру, можете посмотреть в Московской области. То есть какая может быть механика, допустим? Я хочу получить целевой кредит, там, да, я не знаю, на покупку какого-то оборудования, там, трактора или еще что-то, да. У меня, допустим, есть какой-то небольшой залог, но мне не хватает для залогового обеспечения непосредственно того имущества, которое у меня есть. Так вот, я могу обратиться в этот гарантийный фонд. И гарантийный фонд, так же самое, вы подаете как проект, он рассматривает ваше дело. Если гарантийный фонд видит, что вы вменяемы, да, вы понимаете, что вы хотите делать, вы понимаете, как вы это будете использовать, как зарабатывать, соответственно, средства, они перед фондом микрофинансирования либо фондом развития промышленности, они выступают гарантом, и они дообеспечивают ваш залог. Я сама не получала, потому что те средства, которые я получала, мне не требовалось дополнительных гарантий, но у меня есть предприниматели, допустим, подруга, у которой фитнес-клубы, она обращалась по этому алгоритму и получала реальную поддержку, как бы получала, соответственно, эти средства под небольшой процент. Еще что я хотела сказать, в отношении как раз-таки гарантийного фонда. Позволю себе опустить, потом вот вспомню. Ну, в общем, вот это тоже может быть в копилку очень полезно. А, да, вспомнила еще важный момент, который я не светила, говорила три блока. То, с чем я столкнулась, что реально работает в 2017 году. У нас также с федерального уровня была спущена идея поддержки экспорта. Вот эта тематика импортозамещения и помощи нашим предпринимателям выходить на зарубежные рынки. Особенно это в копилку людям, опять-таки, кто занимается возрождением каких-то там забытых народных ремесел, каких-то вот производств небольших, да, эксклюзивных, скажем так, товаров, которые можно вывести на зарубежный рынок. У меня есть такой сертификат экспортной поддержки. Он, как правило, дается непосредственно уже со стороны регионов, то есть это не со стороны муниципалитетов, то есть это уже либо там правительство региона. Ну, то есть нужно по региону смотреть. В Московской области, естественно, это правительство Московской области в лице Министерства инвестиций и инноваций Московской области. И вот они оказывают такую экспортную поддержку. Что такое экспортная поддержка? Самое главное. Первое. Вам помогают с продвижением товара. То есть это реклама. Ну, не русское слово, пиар, да? В отношении которого берет на себя обязательства государство. То есть они вас реально рекламируют. Далее. Вы, допустим, также подаетесь на эту программу, побеждаете. Вы также подаетесь в эту программу по экспорту. И ваша задача будет, а помощь еще со стороны государства будет в том, допустим, если вы хотите поехать на какую-то выставку за рубеж, то они компенсируют затраты, соответственно, на место, где вы представляете свой продукт, а далее на весь промоушен, то есть рекламу, вся, на всю рекламу, которую вам необходимо будет для презентации своего продукта, и частично компенсируют вам доставку этого продукта за рубеж. Хорошо, вот такой часто возникает вопрос. К примеру, человек занимается чем-то таким важным, интересом для социальной наших каких-то групп, для детей, для ветеранов, ну и так далее. Но ему нужен какой-то мощный компьютер для того, чтобы, к примеру, вот обрабатывать видео, аудио, снимать что-то. И этот компьютер стоит намного больше, чем 60 тысяч. К примеру, там может и 100 тысяч стоить, и 200 тысяч стоить. Ну, серьезная техника. Как здесь быть, если, вот, например, поддержка ИПН, там 60 тысяч, ну, и не больше? Но здесь опять-таки история как раз может быть в отношении компенсирования. То есть это же может быть как оборудование. То есть даже приобретение какой-то видеотехники, приобретение какого-то компьютера. Вы также подаетесь как покупка оборудования. Вам порядка 50%, но не более, могут компенсировать. Здесь еще, знаете, что может быть полезным? Допустим, есть очень дорогостоящая видеотехника. Ну, я знаю, когда-то работала корреспондентом. Вы же можете приобрести не новую технику, то есть вы можете взять бэушную технику, но хорошую. Здесь самое главное, чтобы ей было не более 5 лет. Если там до 5 лет, в этом случае вы можете получить компенсацию на покупку этой техники. Ну, то есть это касаемо видеотехники. Еще смотрите, я не знаю, вот насколько это будет уместно, но есть проекты, да, опять-таки связанные с инфобизнесом, опять, ну, я не знаю просто по-другому, как это сказать, то здесь вы можете обращаться в непосредственно в государственные органы, где вам предоставляют подобную технику. Какие это могут быть органы? Это может быть, опять-таки, торгово-промышленная палата. Допустим, по Московской области я знаю, что восточное межрегиональное отделение, там как раз есть Смирнова Маргарита, у них есть определенная аппаратура, которую можно использовать в каких-то вот таких социальных проектах. То есть они могут предоставить вам и оператора, и предоставить непосредственно технику. Но это есть вот в таком ключе, просто не знаю, насколько это будет полезная информация, но она есть. И, может быть, не сильно патриотически будет сказано, но, опять-таки, в копилку знаний при посольствах зарубежных, то есть в Канадском посольстве других государств у нас есть также целые отделения, которые поддерживают людей, не обязательно занимающихся бизнесом, ну, в целом, да, у кого-то какой-то проект в отношении как раз-таки видеотехники, аудиотехники, то есть там можно и записывать видеоролики профессионально, там можно договориться и о съемке каких-то небольших документальных фильмов, но как бы если дело благое и еще и земное, то, в принципе, это можно использовать Лучше всего работает американский центр. Вот. Там очень много направлений, где можно получить вот такую поддержку. Это вот как раз все, что касается видеографики, музыки и прочее. Вот. Ну да, главное, чтобы потом не поставили условия, что вы работаете на нас, и потом придется стать предателем Родины за какую-нибудь там видеокарточку. Нет, там такого нет, Алексей. Здесь не нужно политически, наверное, какую-то политическую окраску придавать. Все гораздо проще, все гораздо проще. Так же самое, они получают деньги со стороны своего государства, и есть определенные бюрократические обязательства в рамках культурного поля, которые непосредственно нужно реализовать. То есть если вы будете получать грант со стороны Америки, да, там, или со стороны Испании, то тогда ты, ну, правильно говоришь, да, это уже, ну, другая риторика, здесь уже ты будешь работать не в интересах нашей страны, к этому я не призываю. Ты просто сказал, что посыл, да, там, ну, насколько я поняла, может, я неверно поняла, да, ну, что есть потребность там в каких-то материалах и прочее, допустим, ну, если нужно начать, можно как физическое лицо обратиться, и там ты ничего не подписываешь, никаких обязательств на себя не берешь, ничего не платишь. Ты просто пришел, сделал материал, как бы, и все, и ушел. Это вот в таком ключе. Угу. Хорошо, хорошо. Естественно, Росмолодежь, это тоже можно в интернете найти, да? МИД также можно, да, в интернете найти. Росмолодежь, да. Соответственно, вы находите не Росмолодежь, а программа, ОСИ, кажется, да, ОСИ, на базе это ОСИ, там регистрируешься, личный кабинет, и там есть очень много информации о многих проектах, которые можно там, ну, в которых можно получить поддержку. Это и добровольчество, и волонтерство, и культурные проекты, и вот такие полукоммерческие проекты. Единственное, что, ну, естественно, объем финансовых средств там небольшой. Ну, хотя вроде как даже до миллиона можно в каких-то нишах получить, но это нужно уже более детально, соответственно, смотреть непосредственно на сайте. Но я подготовлю список, я его вышлю для того, чтобы можно было опубликовать непосредственно уже с ссылочками, как бы так сделаю. Хорошо, а вот МИД, с какой стороны вдруг МИД? Это же дипломатическая структура. А, то, о чем я говорила, что, смотрите, здесь, наверное, будет правильно тогда завязать, как правильно нам здесь делать. Смотрите, у нас есть некоммерческие организации наши, российские, которые представлены на площадке Организации Объединенных Наций. Эти все непосредственно некоммерческие организации, их не так уж и много, на самом деле две, они работают с министерством, ну, с МИДом, в общем. И, в принципе, здесь нужно обращаться даже не через МИД, а через центр, сейчас вам скажу, инвестиционной, по-моему, поддержки ООН. Ну, в общем, непосредственно этим занимается в России Генералов Андрей и Генералова Ольга Владимировна. Они очень активно, как бы, тоже такую социальную внутреннюю историю несут в отношении поддержки, получения с нашей стороны, нашими соотечественниками, поддержки со стороны Организации Объединенных Наций. Вот это как раз через их организации все делается. Это некоммерческая организация. Вот они помогают также написать проект, подогнать его под международные рамки, найти в перечне, вот как я говорила, да, найти в перечне только уже непосредственно ООН, чтобы подходил твой проект. Находишься в перечне, помогают подготовить также проект, ты подаешься и получаешь средства. Вот здесь, наверное, будет 100% правильно оставить контакты. Я даже могу оставить контакты этих людей, к которым можно обратиться. Они не всегда находятся в России, в основном они находятся в Швейцарии, потому что они там несут службу, да, со стороны нашей Родины и в интересах нашей Родины. Вот это через них. Они работают непосредственно под кураторством МИДа Лаврова. Угу. Вот. Хорошо. Еще такой, может быть, зыбкий момент, что людям, которым уже за 30, за 35, не всегда идут навстречу, и там есть приоритеты, что молодежи везде у нас дорога, да? а старикам у нас везде почет. Но, как правило, вот именно взрослые люди уже часто задумываются о том, что вот пора бы что-то уже сделать, хорош там на дядюшку какого-то горбатиться, не пора ли мне там с друзьями что-нибудь развернуть, завернуть. И мы с тобой говорили, в этом случае есть какие-то возможные варианты подхода к этому вопросу. Вот что ты посоветуешь тем, кто уже в возрасте, превышающем далеко 30 лет, ну как им быть? Это как раз в отношении проектов, которые связаны с поддержкой молодого предпринимательства. Это никак не относится, допустим, к государственным институтам льготного кредитования либо поддержке субъекта МСП. Это очень важно. То есть это вот уже правительство, молодежный парламент Государственной Думы, Росмолодежь, инвестфонды. Вот они действительно поддерживают молодежь, то здесь... Очень просто, вот я рассказывала, что я рекомендовала своему знакомому либо идти через детей своих же, либо там через детей знакомых, там друзей. То есть здесь самое главное, по сути, наличие паспортных данных и расчетного счета в каком-то банке на человека, которому там не выше 30-35 лет. Это уже будет зависимость просто... Одни органы требуют до 35 лет, другие до 30 лет. То есть и через них получать эти средства. Но, соответственно, через них эти средства обналичивать, через них отчитываться, и в таком алгоритме работать. Вот у меня непосредственно через детей родители так делали, но получали на детей. То есть все. Но это такой вот совет чисто житейский, то есть как можно это обойти очень просто. Что касается, если какой-то там надзор или какая-то там проверка, действительно ли это человек, особенно если это физик, а молодежь, как правило, это поддержка молодежи, это, как правило, получение денежных средств как физическое лицо, ничего подобного нет. Более того, вообще, в принципе, это все у нас цифровизация, это все происходит непосредственно через интернет-платформы, то есть вы никуда не ходите, вы собираете, там, прикрепляете все документы онлайн, вы онлайн отчитываетесь и так далее и тому подобное. То есть нет никакого такого, надзора, да, где могут удостовериться, там, что вы через подставное лицо получили те или иные средства. Просто, наверное, чисто так это нигде не афишировать, вот, и все. Хорошо. Еще вопрос. Бизнес-план звучит очень грозно. Что в нем нужно отразить, в каком объеме? Некоторые себе представляют, бизнес-план – это где там буквально до копеечки все расписано, и на 100 листах, да еще и пронумеровано, пробрушировано, и под золотыми печатями. Что здесь про бизнес-план ты можешь сказать? Я сразу замечу, что бизнес-план, он не несет в себе, это финплан уже несет в себе цифры. А бизнес-план – это бизнес-модель, в которой ты описываешь идею свою, описываешь цель конкретную, ставишь конкретные задачи. У тебя есть реально бизнес-модель. То есть ты понимаешь, каких людей ты привлекаешь, откуда ты их привлекаешь, какие объемы ты там производишь, на каких рынках ты это реализуешь. То есть ты реально… детально пишешь. То есть это не бизнес-планы такие, знаете, как вот в интернете, какие-то теоретические, какие-то цели, какие-то задачи непонятные. Нет, ты здесь реально пишешь, исходя из своего дела. Должен ли это быть, реальный труд? Да. То есть могут ли вызвать это трудности у людей, которые, допустим, совсем там не знакомы с юриспруденцией или там совсем не умеют проводить финансовую аналитику. Да, могут. На этот случай я и рекомендую таким людям, которые не владеют таким знанием, обращаться в администрацию и в торгово-промышленную палату, потому что если у вас будет бизнес-план как раз-таки теоретически на 100 листах и не нести в себе реальную информацию, вам, естественно, денег не дадут. Что касается объемов, в зависимости от органа, куда вы собираетесь, куда вы обращаетесь за получением средств. Если мы говорим о субсидиях, там большой пакет документов тебе нужно собрать. Я не скажу, что там тебе нужно написать бизнес-план на 50 листов, но в целом сам пакет у вас уйдет несколько месяцев. У меня это было 3-4 месяца для того, чтобы собрать этот пакет. Вот, и бизнес-план, ну, у меня где-то был порядка там, наверное, 12 листов. Но это реальная модель была. И, соответственно, вы еще пишете, помимо бизнес-плана, вы всегда предоставляете финансовую модель. Вот здесь, как правило, у людей возникает трудность, потому что еще бизнес-план человек понимает, так, ну, как бы, что написать. А вот финансовые модели, естественно, но люди не могут составлять, они не знают, как это делать. Поэтому здесь вот обращайтесь в торгово-промышленную палату либо в администрацию, вам помогут. Но я знаю, не во всех регионах требуют финансовый план. В силу того, что это достаточно сложная модель, требует технико-экономическое обоснование. А технико-экономическое обоснование, они предоставляют вам таблицу, и вы ее заполняете. Да, там есть, ну, такие графы, где нужно проводить тоже расчеты. Если вы не экономист, у вас могут возникнуть трудности, но опять в этом случае можно обратиться в отдел экономики или отдел торговли, либо там департамент, повторюсь, в разных регионах, муниципалитетах по-разному они называются. И вам также специалисты могут помочь с этим. Я с одним проектом обращалась, был такой комичный случай. Я также там не знала, как рассчитать одну формулу, она мне была непонятна. Я обратилась к специалистам в администрацию, и они тоже сказали, что не знают, как это сделать. Ну и вот мы там общими усилиями как-то запомнили, и, соответственно, когда была конкурсная комиссия, все эту строку опускали. Вот вам такой жизненный комичный случай. Вот. Но на самом деле ничего страшного. Алексей, более того, я говорила, что это у меня такая прям, ну, сердечная идея, чтобы люди получали средства, чтобы они развивали свое дело, чтобы люди становились предпринимателями. Я оставлю свои контакты. И более того, я рекомендую людей реальных. И у меня есть уже предварительное согласие там, дать мобильные телефоны специалистов. Допустим, даже человек с другого региона, он может обратиться в торгово-промышленную палату Московской области, ему никто не откажет и рекомендует реальных людей, кто может оказать помощь там. То есть я бы это все заключила, свела к тому, что есть реальные люди, если есть реальный запрос, мы реально поможем. Вот. Понятно. Вот тут ключевое слово — реальный запрос, потому что когда раздаешь свои контакты и говоришь «я помогу всем», то в этом случае все и набегают. И появляются на такие бизнес-планы, как у кота Матроскина. «Хочу купить корову-мурку, чтобы производить молоко». Вот, с такими, наверное, смысла обращаться нет, и к Екатерине. А вот когда уже что-то серьезное, тем более что-то уже такое державного направления, я думаю, что в этом смысл есть. Поскольку я предлагаю когда тебе... Когда уже рабочий бизнес, прости, Алексей, когда уже рабочее дело, когда уже, ну, реальный рабочий проект. Если это проект-идея, вы не получите денег. Россия дает деньги только тогда, когда вы что-то сделали. То есть вы сделали, вам могут помочь. А если вы приходите, о, у меня есть идеи, это вам венчурные фонды, да? То есть, собственно говоря, где инвестируют такие стартапы, ну, такие проекты. То есть венчурный фонд идете со своей идеей, может быть, вам кто-то даст денег. А государство вам так денег не даст. Он вам даст только на то, что если вы что-то создали, у вас есть этот реальный продукт, вы можете его показать, вы показываете, да, как у вас это все работает, в этом случае вас могут поддержать. Что я считаю, ну, собственно говоря, правильно, чтобы не было этих мыльных пузырей. Угу. Понятно. Сначала открываете гуталиновую фабрику, начинаете гуталин производить, а потом идете за тем, что вам компенсировали производство гуталина и открытие этой фабрики. Хорошо. Так, теперь давай по администрациям. Еще несколько минут я твоего времени займу, потом ответы от наших радиослушателей. Дело в том, что слово «администрация» у большинства наших людей – это такое понятие абстрактное. Администрация – это может быть, и вот что здесь сидят две бабушки где-нибудь, самоуправленником занимаются, администрация – это может быть и Собянин, администрация – это может быть и президент Владимир Владимирович Путин и кто-нибудь там еще. Вот да, здесь вот что имеешь в виду администрация? Район, город, области, как туда соваться, где, на какой коврик правильно ступить и ножки вытереть, чтобы потом можно было заходить? Здесь поподробнее, пожалуйста. Да, хорошо, поняла. Ну, администрация, естественно, я имею в виду администрацию муниципалитетов. То есть у вас два направления. Либо вы идете непосредственно в правительство региона, то есть вам... Нужно найти, вот у вас есть регион, но опять-таки я вот по Москве могу точно сказать, да, в Московской области. То есть вы идете в Московскую область либо в правительство Московской области, Министерство инвестиций и инноваций, либо вы идете в муниципалитете, в свою администрацию, то есть где сидит у вас глава города. То есть вот это два направления. Соответственно, если у вас там край, да, или область, у вас также есть, ну, также есть правительство. Вот, но единственное, там может, ну, министерство иначе называться, какие ваши такие метрики, которые могут вам помочь, это все, что, ну, то есть вам нужно прийти непосредственно в тот исполнительный орган, который курирует и ведет непосредственно работу с бизнеса, с предпринимательством. То есть по регионам нужно смотреть. 85 субъектов в России. Я точно не скажу в каждом субъекте, как что это называется, но это вам явно поможет. А если это администрация, я уже здесь говорила, что это будет либо отдел, либо департамент экономики и торговли, либо развитие предпринимательства. Вот кажется, они по-другому не называются. Но может быть, как какой-то, я там не знаю, какой-то муниципалитет особое название имеет, но в любом случае это всегда экономика и торговля. То есть вы, если придете даже там в отдел экономики, вам скажут, вам нужно идти в отдел торговли, вам там точно скажут, вам нужно идти в отдел торговли. То есть здесь может быть только такая механика. Как больше помочь, я даже не знаю. Вот, я говорила о том, что, и повторюсь еще раз, да, это такой, опять-таки, жизненный опыт, что я рекомендую, если вы хотите особенно в первый раз получить субсидии, не суетесь вы в вот эти вот истории, где проводит правительство. Там, естественно, можно получить гораздо более денег. А, ну с чем вы можете столкнуться? Допустим, вы в каком-то муниципалитете, ну вы живете на земле, да, он прикреплен в каком-то муниципалитете. В районе таких программ, кажется, нет. То есть это либо муниципальный бюджет, либо региональный бюджет. То есть в сельской местности, ну в каких-то маленьких таких этих, я сомневаюсь, что есть, вас в любом случае будут на город выводить. То есть вы обращайтесь в муниципалитет региональный. Допустим, вам нужно, вы купили там оборудование за 5 миллионов. Соответственно, вам нужно компенсировать 2,5 миллиона. Не факт, что вам компенсируют еще 50%. Вот мне компенсировали 50%. Кому-то могут компенсировать 20%. Допустим, если будет много предпринимателей по этой статье, и администрация либо правительство решит, что, ну, допустим, мы все эти предприниматели достойны для того, чтобы получить эти средства, они будут делиться. Соответственно, вы там получите уже меньшую долю в проценте. Ну вот, о чем я хотела сказать. Вы, допустим, приходите в муниципалитет, вам нужно компенсировать 2,5 миллиона. Вам говорят, извините, у нас всего заложено там 1 миллион. Идите на областной, ну, то есть идите вот на региональный. Здесь такой риск, когда вы первый раз подаетесь, ну, вы еще явно неопытный, естественно, в регионе конкуренция множится многократно, и, скорее всего, с большей долей вероятности, ну, если вы не какой-то гений, да, там, или, как я, не имели там опыт экономический, юридический, или там, может, у вас есть, конечно, деньги, вы там крутых специалистов наняли, которые вам написали проекты, ну, вот, в чем я сильно сомневаюсь, то есть, ну, в большинстве случаев, да, вы, скорее всего, придете в региональный, ну, зайдете в региональный конкурс и не получите эти деньги. Вы расстроитесь и больше никогда не будете подаваться. Вот в таком случае, допустим, если даже вам не могут все компенсировать, идите все равно в региональный, в муниципальный конкурс. Первое, вы получите опыт, скорее всего, 99% положительный. Вы компенсируете эти средства. Далее, но это такая негласная схема, вы уже в такой некий список попадаете тех людей, которых поддержали, если вы там в течение 3 лет не потеряли свою репутацию, там, ну даже не 3 лет, да, в течение года не потеряли свою деловую репутацию в регионе, вы можете смело там на следующий год уже попробовать свои силы непосредственно в таком региональном большом конкурсе. У вас будет больше шансов получить эту поддержку, исходя и из знаний, и из опыта, и из того, что, естественно, регион он не может себе позволить, допустим, как муниципалитет даже дать денег, ну, какому-то предпринимателю, он там не оправдал надежды регионов, но как бы, ну, ладно, муниципалитет, он небольшой. А если регион дает деньги, да, правительство вам дает деньги, вот здесь все уже сложнее, то есть они должны быть уверены, для них очень важно, да, это их репутация, что они вот поддержали предпринимателей, ну, они поддержали реальных предпринимателей, которые не ушли с рынка, которые умножают благосостояние этого региона и так далее и тому подобное. Это связано с тем, чтобы на следующий год, естественно, с федерального бюджета получить больше денег. Вот. Но это такой тоже житейский совет, наверное. Хорошо. Ну что же, здесь вопросов не так много. Давай тогда без второй части уже не будем делать отбивку второй части, раз нет вопросов больших. Сразу зачитаю от мясоеда Барсука три вопроса, и, наверное, на этом будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Бизнес. Ага, и сразу реплики полетели, и сразу реплики, комментарии. Ну, хорошо. Медоед Барсук. Бизнес-план подаем, и он может быть утвержден или не утвержден. Или это 100% вариант, и помощь будет. Торговая палата за меня его напишет. Ну, напишет ли она за него. И основа финансовой помощи безвозмездная, либо придется все это возвращать. Это первый вопрос. То есть будет ли утвержден 100% на бизнес-план? Ну, ответить, да, или да, ты сочтешь? Да, да, да, да. Но я говорила об этом, нет. Когда вы готовите проект, вы подаетесь на конкурс, вы должны понимать, что вы не приходите в кассу с проектом, его прочли здесь, и вам сразу выдали из кассы. Вы приходите с проектом на конкурсной основе. Помимо вас приходят другие предприниматели, которые также подают проекты. Когда все эти проекты собрались, происходит конкурсная, открытая конкурсная комиссия, где рассматриваются эти проекты. С чем я вот впервые, когда сталкивалась, когда я в 2016 году решила пойти на конкурс, соответственно, люди, которые старше возраста моих родителей, да, там, которым 40 лет, они как судят? То есть куда ты идешь, там все по блату, ну, это же конкурс, ты что, не понимаешь? Там же, ну, как бы дают только своим. Вот, это не так, нет. То есть вы готовите реальный проект. Вам, когда вы подаете этот проект, вам никто не дает гарантии, что вы получите денег. Вам никто не дает гарантии, что вы получите в этом объеме, в котором вы хотите. Вот, допустим, я подавалась... Я хотела получить 50% на компенсацию оборудования, 50% на компенсацию сертификации своего товара. Я получила и там 50%, но гарантии мне никто не давал ни в том, что я их получу, и что я получу их в таком объеме. То есть все зависит от качества того, как вы подали проект. Ответ на то, пришли ли вы кому-то и вам написали проект там, в торгово-промышленной палате либо в администрации, нет. Как бы, ну, как, вы приходите, да, и говорите, вот у меня там такая-то идея, вот напишите мне проект. Это не так делается. Вы приходите к людям, к специалистам за помощью. Вы вместе с ними садитесь и вместе с ними пишете. Если вы что-то не понимаете, у вас есть какой-то тупик, вам люди помогут его, этот барьер, соответственно, преодолеть. Но не будет такого, что, ну, за вас кто-то что-то сделает. Ну, во-первых, это, мне кажется, в целом как-то даже внутренне, вот у меня, ну, даже несправедливо. То есть я хочу получить, ну, финансовую поддержку, еще и за меня сделать. Нет, такого не будет. Я должна потрудиться, вы должны потрудиться. Вам могут оказать поддержку, вам помогут составить эти документы. Более того, я вам даже скажу, допустим, вы когда приходите в фонды, микрофинансовой поддержки, ну, вот, допустим, государственные фонды, да, где вы хотите получить льготный кредит, там вообще жуткий спрос, туда идут все, естественно, все хотят получить не в банке. И, в принципе, орган, ну, заинтересован максимально всех сбрасывать, да, ну, потому что нет таких возможностей всех проинвестировать. Но даже там есть люди, если вы реально приходите, у вас, ну, реальный запрос, и вы не знаете, а там еще серьезный пакет документов вы составляете, там вам тоже помогают это делать. То есть помогут ли вам? Да. Есть ли гарантия, что вам 100% дадут денег? Нет. Ну, то есть здесь зависит от качества именно того, как вы инвестировали свое время, свое знание, свой труд в это дело. Если вы живете им и как бы, ну, понимаете, что вы хотите, скорее всего, вы получите эту поддержку. Но вот, Алексей, ты говорил вот, ну, там, о проектах, которые там воздушно, вот они как раз и исходя из моего опыта, моего окружения, то есть у меня есть ребята, которые в облаках летают, вот кто в облаках летает, они не получают эту поддержку, а кто реально, ну, понимает, что делает и хочет дело развивать, они получают. Угу. Еще такое дополнение в первом вопросе. А основа финансирования помощи безвозмездная? Это типа гранта что-то такое? А, ну да, мы вот говорили в самом начале, если вы получаете субсидии, вы берете на себя обязательства. Даже если вы получаете грант, вы тоже берете, ну, такое обязательство, у вас всегда должно быть целевое использование. Это в отношении грантов. То есть у вас целевое использование. Если у вас не целевое использование, вы не можете его подтвердить, вы возвращаете деньги. Если вы получаете субсидии, вернусь в самом начале нашей беседы, я говорила о том, что вы должны будете взять на себя обязательства в трех категориях. Это, ну, если оборудование, баланс, естественно, вы должны будете поставить на 3 года на баланс. Это создание рабочего места и это обязательство по прибыли. Если вы не исполняете эти обязательства, вы возвращаете деньги. Ну, то есть, если вы, ну, не оценили себя, да, вот не нужно. У меня был друг, да, который вот, я ему помогала получить эти субсидии, мы пришли в администрацию, подаем документы, и он там как раз садится заполнять в отношении обязательств, которые он намеревается исполнить перед государством, да, за, ну, в случае получения этих субсидий. Вот он пишет, первый год у меня будет прибыль 1 миллион рублей. Ну, очень, конечно, прекрасно слышать такие амбициозные цифры, но явно человек приумножает, да, учитывая там, какое у него было производство, регион и прочее. То есть даже сами сотрудники администрации стали ему говорить, ну, может быть, вы уменьшите. Вот так делать не нужно. Старайтесь минимально ставить. Вас никто не будет заставлять писать какие-то нереальные цифры. Вы реальный субъект малого и среднего предпринимательства, который приходит в реальный орган, который реально заинтересован дать вам деньги. Не нужно каких-то там амбициозных, космических, горделивых идей там, и целей. То есть старайтесь скромно, тихо, там, вот, наоборот, давить. Ну вот я там, ну, не уверен, там, ну давайте вот здесь минимально поставим, там, ну вот по рабочим местам, ну вот мне реально там один человек, ну вот действительно больше не нужно там. И зарплату там я ему буду платить минимальную, вот там, по региону. То есть вы берете на себя минимальные обязательства, чтобы в случае, мало ли что может произойти в России, мало что может произойти в вашем деле, да, чтобы вы могли их соблюсти, чтобы вам не пришлось, вот как человек, да, задает верный вопрос, потом возвращать там 500 000, 1 000 000, 1,5 миллиона тех денег, которые вы получили. И вы их должны будете, как получили, вы получаете однократно. Вы их вернуть должны будете однократно. То есть вот вы не исполнили обязательства, вы должны всю эту сумму будете вернуть в бюджет региона либо муниципалитета. Вот. Но, соответственно, если это гранты, вы получили деньги и там, я не знаю, куда-то полетели отдохнуть, естественно, вы вернете потом эти деньги. Более того, некоторые органы федеральные еще и пень могут поставить. Ну, то есть, если вы берете эту поддержку, вы должны ее целенаправленно использовать и подтвердить это. Подтверждаете вы реальными документами. То есть это у вас там кассовый чек должен быть, там, если это перечисление с счета на счет, то выписка из банка. Ну, то есть все должно быть реально подтверждено юридически. Угу. Хорошо. Второй вопрос от медоеда Барсука. Помощь – это хорошо. С какими трудностями вы сталкивались почти всегда? Просто, как обычно, все думают, что касательно денег и их получения, то там все повязаны и все гранты куплены, а у вас прям ажур. Итак, с какими трудностями ты сталкивалась? Это вот я как раз то, о чем говорила. Но я буду говорить правду. Я ни с какими не сталкивалась. Вот я всегда подавалась и всегда получала. Ну, то есть это и премии, это и гранты, это и субсидии. Будет ли это так у всех? Ну, полагаю, что нет. Есть ли какие-то трудности? Полагаю, что да. Могу рассказать и о тех, ну, наверное, не трудностях, я уже говорила об этом, да, то, с чем сталкивались, ну, допустим, мои друзья, там, мои подруги, которые получали, допустим, ну, я все время с иван-чаем там носилась, для меня там иван-чай, это было вот основное детище, куда там я и все инвестировала, и поддержку просила, и так далее, и тому подобное, и как бы, ну, такая ниша, она не сильно, ну, популярная все равно еще сейчас, да, в Московской области не так много производителей иван-чая юридически зарегистрированных. В 2016 году, кажется, я была вообще одна. Соответственно, ну, я как уникальная, мне и давали эти деньги. Я не сталкивалась с трудностями, и я получала через муниципалитеты, и, ну, получалось так, что я получала в том объеме, в котором мне нужно было. Ну, то есть максимально, там, я говорила, 50%, да. А вот мои друзья, допустим, вот девушка, о которой я уже даже, ну, ранее говорила, да, у которой фитнес-клуб, допустим, у нее из года в год всегда по-разному. То есть она, в принципе, всегда получает поддержку, но не всегда в тех объемах. Бывает, там она получает 10% компенсации, да, бывает 30%, бывает 50%, но, в принципе, тоже всегда получает. Вы знаете, еще... Я позволю себе еще самое главное не сказала, что очень важно для людей, которые на в сельской местности, да, вот особенно это связано с покупкой там сельскохозяйственной техники. Вот, вот этой программе МСП, там можно еще, ну, получить лизинг государственный. И более того, там 70% они оплачивают авансового платежа перед лизинговой компанией. Это прям очень важно, я знаю, для людей, которые вот занимаются, ну, реально землей и работают с техникой. Вот если вам нужен лизинг, я вот прям вам 100% гарантирую идти, вот, использовать вот эти три направления. Гарантийный фонд, фонд государственный, да, там, ну, либо микрофинансовой поддержки, либо фонд промышленного развития, где можно получить средства, да. И потом это все еще компенсировать. То есть вы что можете сделать? Вы можете пойти взять средства. То есть вот вам реальная схема. Вам нужно купить трактор. Вы идете в государственный финансовый институт, да, где можно получить под минимальный процент финансовые средства. Берете по лизинговой программе государственной себе технику. 70% первого авансового платежа вам по этой программе государство же оплачивает. Вы приобрели так себе в лизинг оборудование, потом с этим же оборудованием вы подаетесь на компенсацию по покупке оборудования, по статье покупки оборудования. И вы прям очень сильно можете выиграть и максимально компенсировать там денежку, да, для того, чтобы инвестировать там в свой проект, либо же там еще что-то открыть. Это вот прям рабочая схема, которую я рекомендую использовать. Допустим, у меня есть друзья, которые в Ногинском, ну, в Ногинске по этой схеме ходили. И еще для людей, которые хотят открыть, допустим, какие-то небольшие производственные, ну, предприятия, да, недалеко или в черте города. Я еще рекомендую, я сама об этом узнала, когда в бизнес-школе училась, в Сбербанке, да, у нас в, непосредственно в регионах, в муниципалитетах есть государственные промышленные площадя, которые, ну вот, есть специальные площадя, которые пустуют, и здесь, конечно, есть недобросовестность со стороны государства, они действительно там стараются эти площадя, ну, каким-то своим знакомым помочь приобрести, но они реально есть, и их на самом деле достаточно много в муниципалитетах. Допустим, вы можете не совершать ошибку, как это вот большинство делает, сразу там искать аренду какую-то дорогостоящую, если у вас там это не где-то за чертой города, повторюсь, да, там не какая-то уникальная территория, не какое-то там экологическое уникальное производство, если это что-то более такое земное и технологичное, вы прям смело идете в администрацию. Вот, как раз-таки, как я говорила, либо в департамент, либо отдел по торговле, либо экономике, и ну, с запросом о наличии субсидионных промышленных площадей в регионе. Как правило, вообще это вывесено, ну, висит публично, ну, опять-таки, это сложно будет найти, да, то есть вы интересуетесь, и вам должны дать территориально, где находятся эти площади, и по, соответственно, ну, по площадям, да, какие площадям есть свободные. И, соответственно, вы можете со стороны государства, у государства арендовать по небольшой стоимости эту площадь. И у государства компенсировать, естественно, эту же аренду. Вы можете вообще, в принципе, выйти так, ну, может, там не в ноль, но фактически в ноль. Эта схема рабочая, я почему так уверенно говорю, потому что я вот когда в бизнес-школе училась, я ну, в ней победила то, что такой был конкурс в Московской области, и мы хотели запустить проект «Сушу». Это более сушеные там яблочные чипсы, там свекольные, но неважно. И мы как раз искали тоже в Ногинске вот такие площади, и тогда вот нам, соответственно, пояснили, что есть такая возможность, можно не снимать там участника, да, вот, а можно зайти непосредственно на площади государственной и там открыть это производство. Вот, это очень важно, и я знаю, что это многим может помочь. То есть это реально есть, тоже реально работает. Вот. Ну, а ко второму вопросу, опять-таки, по себе я не скажу. У меня, ну, можно ли считать трудностью, допустим, не трудность, а в Росмолодежи я писала проект на 380 тысяч, получила 100 тысяч. Ну, трудность ли это? Ну, не трудность тоже. Я получила там в меньшем объеме, ну, проект мне просубсидировали, да, проинвестировали в мой проект. Но я не считаю, что это трудность. Было ли такое, что мне отказывали? У меня не было. А вот, не знаю, будет ли, может быть, когда-нибудь откажут, если буду подаваться. Не хотелось бы, но как бы я всегда получала. Понятно. Это из серии «Проси больше, получишь меньше, держи карман шире». С запасом всегда намечай, что могут дать поменьше. Хорошо, идем дальше. Медоед Барсук, третий вопрос. Сначала начни дело, а потом поможем. Может быть, а может быть и нет. Деньги-то уже вложены. А если рассчитывал на эту помощь? А если ждал, что тогда? Ну, я вообще рекомендую мужчинам особенно как бы ничего не ждать. Ну, то есть, здесь, наверное, вопрос ответственности. Но если ты живешь по жизни с тем, что тебе кто-то что-то должен, ну, как бы, то тогда, наверное, ну, сложно. Ну, то есть, если у меня мои смыслы, да, там, моя жизненная философия, например, того, что мне кто-то что-то должен, и я вот открыл, и там потом несправедливо государство мне не дало, ну, наверное, тогда будет сложно. У меня просто другое мышление. Во-первых, я опираюсь только на себя, я не живу с тем, что мне кто-то что-то должен, а с радостью, вау, мне там государство помогло, ну, то есть не имея там никаких иллюзий, не строя в отношении там нашей власти или еще что-то, ну, то есть я считаю так вот. Мироздание мне оказало помощь, я благодарю за это. Ну, то есть не оказало бы оно мне помощь, я бы все равно благодарила. Это, ну, сугубо мой опыт, и, допустим, я не считаю, что мне кто-то что-то, ну, должен. Просто я знаю, что люди, ну, вот у меня родители, да, там, вот, к сожалению, вот то поколение, оно многое так размышляет. Вот им сложнее, вот, конечно, ну, особенно к отказу, наверное, будет относиться, потому что если ты априори как бы думаешь о том, что тебе помогут, там я должен создать, мне помогут, не помогли, ну, вот я не знаю, как здесь ответить, но опять-таки здесь, исходя из вашей жизненной философии, я не хочу сказать, что она там плохая или хорошая, не подумайте, чтобы никого не обидеть. Любая философия, она прекрасна, это ваш опыт, и я, в принципе, за любой опыт человека земной, который он здесь получает. Просто мне внутренне, духовно с этим проще. Потому что, когда я обращалась, я и не ожидала, что мне дадут или мне не дадут. То есть у меня не было внутреннего какого-то такого вот, ну, чрезмерного чрезмерной иллюзии, что меня поддержат, либо чрезмерной печали, что мне откажут. Ну, то есть срослось – благодарю, не срослось – тоже благодарю, пошла дальше. Ну, то есть опора на себя, только на внутреннее, смысл опоры внутри. Понятно. У меня есть знакомый, который также вот занимается поиском денег при необходимости, и он сначала изучает внимательно, какие есть предложения со стороны муниципалов, со стороны государства в его районе, подробно изучает потом дальше, насколько это все может быть употребимо и применимо, насколько это высокая конкурентность или низкая конкурентность, и уже только после того обращается, идет туда и говорит: а вот я вот запускаю дело, вы меня поддержите? То есть он идет еще и прощупывает после этого. Они говорят: да-да, конечно, если у вас вот в этом направлении есть, мы обязательно поддержим. И только вот после того он уже начинает что-то делать. Вот, может быть, таким образом, если медоед-барсук сомневается, то, может, после этого как раз вот такой совет и поможет. Итак, еще два у нас тут присланных сообщения. Виталий Кочубей, реплика. Больше таких эфиров, которые учат финансовой грамотности. Смотрю, сколько сбросились на компьютеры, понимаю, насколько мы бедные. Да, вот я призываю к тому, что давайте-ка мы не будем просто из своих карманов вытягивать, из своих семей отрывать, а начнем что-либо создавать, производить. И из этого уже от щедрот и достатка создавать свой единый державный фонд, вот в котором у нас будут и компьютеры, и средства массовой информации, и помощь тем группам, которые оказались вот брошены на произвол судьбы, и построение своей школы, и своих оздоровительных центров профилактических, и многое-многое чего другое там в этом фонде будет предусмотрено, в том числе и свои производственные площади, свои производственные какие-то вот эти структуры. Ибо все время на кого-то смотреть и ждать от кого-то что-то – это удел нищих, удел рабов. Но все-таки давайте быть хозяином своей земли. Хозяева всегда смогут запустить что-то, сделать что-то, создать что-то, сложиться в чем-то. А вот так вот просто из карманов вытаскивать: ну давайте 100 рублей на существование средства массовой информации бросимся. Ой, ты знаешь, я 100 рублей потратил там ребенку на мороженое. Ну, он 3 года не ел мороженое, ну, наконец-то решил ему купить. 100 рублей, извини, потратил, не могу вот тебе бросить. Или ты знаешь, вот, ну, пуговица оторвалась, а у меня последняя пуговица была. Вот пошел за 200 рублей, купил пуговицу. Ну, вот такие вещи, конечно, они для меня не подходят, ну, чисто вот по моему представлению. Мне проще создать что-то, чтобы это приносило достаток, и от достатка уже складываться и создавать что-то свое. Давайте будем об этом думать. Белый Волк вопрос к тебе написал. Вопрос звучит так. Вы так много знаете, как получать денежку. Расскажите, как ваше дело идет? Или дело стало помогать получать поддержку? А я в самом начале эфира сказала, что я 6 месяцев как уже не предприниматель. Ну, то есть у меня просуществовала компания, именно вот на которую я получала поддержку, да. Но как бы я решила осуществить все очень просто, свою давнюю мечту, то есть служить России, служить людям. И в текущий момент я как бы работаю в сфере экологии. Вот, я ушла в экологию, и, соответственно, ну, как бы на двух стульях не усидишь. Ну, как бы, если дело, я знаю, что такое бизнес, что такое предпринимательство, это 24/7 с грудным ребенком, ну, как бы, ты живешь этим, да? Чем-то заниматься, ну, какими-то другими делами не получится. Поэтому я ушла в экологию. Сейчас, зайчик. Я ушла в экологию и, соответственно, как бы прекратила, закрыла свое дело. Понятно. Ну что ж, не будем тебя задерживать. Ты можешь от имени себя, своей семьи и ребенка пожелать нашим радиослушателям и зрителям что-то доброе и вечное. Да и отпустим мы тебя, чтобы ребенок был счастлив рядом с довольной и счастливой мамой. Моя цель эфира, да, и я уже говорила тебе, Алексей, и вам скажу, да, мои любимые русские люди, это в том, что вот есть сейчас лозунг «Россия – страна возможностей». Вот она действительно такая. И есть очень много трудностей, препятствий, которые мы и так все знаем, вот можно на них не концентрироваться, они и так нас догонят в нашей повседневной жизни. Я хочу сказать о том, что помимо всех тех серых и черных будни, которые могут быть в нашей жизни, связаны прежде всего с предпринимательством, Вот, что помимо этого есть еще много хорошего в нашей стране, реально работающего, да, вот те вещи, о которых я сказала, вы можете не сомневаться, вы можете только попробовать. Я вас могу привести на этом пути, я могу показать вам людей, которые помогут. Вот есть эти возможности, просто пользуйтесь ими во благо вот своей семьи, во благо нашей страны, во благо вот развития реальных добрых дел, которые могут быть осуществлены нашими здравыми, русскими, добрыми, сильными и способными людьми. Вот. Ну, наверное, это все. Да, благодарю тебя за то, что ты была с нами. Возвращайся к своей семье, а я в заключение скажу два слова. Первое, благодарю тебя за то, что ты нам все это рассказала. Да, за то, что была с нами, много что поделилась, будем держать контакт. И в заключение скажу, 3 декабря 2019 года, вторник, по одному из современных календарей, меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства, МСП. Екатерина Дружинина, Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного Советского Радио, Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова в чате. До новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добру. Да, до свидания. Народное славянское радио для пытливых умов.